Объяснения, иллюстрированные фотографиями и видеозаписями, растянулись больше, чем на час. Может, и не стоило посвящать лондонскую филологессу во все подробности, но Славик понимал, что Алена уже знает некоторые секреты. Сказав «А», надо говорить и «Б». Пока не ясно, чем конкретно она сможет помочь и сможет ли вообще, но с Алениной страстью к сбору, систематизации и осмыслению любой доступной информации можно будет всерьез продвинуться в области изучения загадочной сети РГТ, вне всяких сомнений, имеющей прямое отношение к двери и миру той стороны. Безусловно, иногда Алену заносит на поворотах. Ее выкладки относительно старого барона и немецкого рейхсминистра выглядят чистейшим бредом. Однако недооценивать начальника отдела компании Google не следует. «Что такое трюгви?» – спросил Славик, закончив пространный рассказ о событиях последних дней. Он произнес это слово дважды. «Верный или надежный» в переводе, задумчиво сказала Алена. «Может использоваться как обычное прилагательное и как личное имя. Слово очень архаичное. Корень «трюк» древнегерманский, унаследован скандинавами, частенько встречается в древнеисландском и стародатском языках». «Ты что, их изучала?» «Разумеется, это обязательная часть курса в университете, особенно для германистов. Он еще что-нибудь говорил?» «Бредил ночью, я ничего не запомнил». «Эта зверюга его сильно порвала?» «Серьезнее некуда, чуть руку не оторвала. Не окажись меня в нужное время в нужном месте, не выжил бы». «О, слышишь, опять заговорил?» Славик быстро прошел в комнату, Алена остановилась у него за спиной. Пускай бородатый произносил непонятные фразы, отрывисто и хрипло, как полагается человеку в бреду, филологесса поначалу замерла, а потом шепнула под нос пару-тройку таких словечек, что Славика покоробило. Проживающие в Лондоне интеллигентные девушки и догадываться о их существовании не должны, не то что произносить вслух без ошибок, правильно расставляя ударение. «Подожди, сейчас я его уколю, как раз время пришло, после поговорим», – проворчал Славик, уяснив, что Алена чем-то потрясена до глубины души. Гостья убыла на кухню, только затем, чтобы спустя минуту вернуться со своим сотовым, включила диктофон. Поздно, раненый затих. «Да в чем дело-то?» Славик оттер филологессу от двери. «Что ты смотришь на меня, будто на инопланетянина?» «На слуховые галлюцинации я раньше не жаловалась». Алена зажгла очередную сигарету и глубоко затянулась. «Наркотики не принимаю. Пью только качественный алкоголь. Твое ужасное пиво – редкостное исключение. Психотропными и экстази не балуюсь. И тем не менее, я разобрала несколько предложений. Этого достаточно. Пока достаточно». «О чем он говорил?» «О чем? Это дело десятое. Главное, как? Построение фразы, произношение». «Нет-нет, я ошибаюсь». «Сначала объясни». «Это древний исландский язык, по-моему. Или стародатский. Они очень похожи, разница в диалектах. Значительно ближе современного русского и белорусского. Правильнее будет сравнить говоры архангельских поморов и казаков с Кубани». «Хорошо, допустим. По нашей с Серегой версии, дверь ведет в эту же географическую точку. Что делали на берегах Невы древние исландцы или датчане? Где мы, а где Исландия?» «Скандинавы гуляли по всей Европе и Руси, доходили до Константинополя. Некоторые бывали в Багдаде. Ничего удивительного». «Что же получается?» «Бабуля оставила тебе... ну... машину времени?» «Немыслимо». «Это что угодно, но только не машина времени», — уверенно сказал Славик. «Я сначала тоже так думал. Дверь никакой не механизм и не техническое устройство. Допустим, кто-нибудь создал агрегат, способный прорвать дыру в пространстве и времени. Сколько тогда он будет жрать энергии? Вон у Шурика в Иване Васильевиче, и то пробки вылетали. На подобный портал должны работать все реакторы Ленинградской атомной. Кабелей в квартире нет. Других источников питания тоже. Ни единого признака серьезной аппаратуры. Я искал. Кроме того, звучит эта версия чересчур фантастично. Напомню, мы живем в реальном мире, а не в книжках Стругацких. Следовательно, в реальном мире на каждом шагу встречаются такие двери, и ты можешь запросто слетать в прошлое будущее и выпить вина с Наполеоном? Алена вздернула бровь. Или дверь все-таки аномалия, которой надо относиться именно как к аномалии? Лучше слова не подберешь. Пусть будет аномалия. Не зря столько разговоров ходит о других измерениях. Только чует мое сердце, дело обстоит куда сложнее. Представь, дверей полным-полно, почти в каждом крупном городе. В небольших тоже есть. Я внимательно посмотрел список. Отыскал в нем медвежьи углы вроде нашего Уржума или чешской Кутной горы. И никто ничего о них не знает. Упоминаний в интернете или по телевизору нет. Я погулял по сайтам и домашним страничкам самых отмороженных уфологов, пытаясь найти хоть намек, хоть полслова. Пусто. Ты у нас специалист в таких вопросах. Займись на досуге. Вдруг профи из Google повезет больше, чем дилетанту. Я попробую, кивнула Алена. Речь идет о крупной разветвленной сети, за которой, предположим, надзирают дружки нашего лихтенштейнского барона. Секрет до сих пор не раскрыт. Отличная конспирация, очень высокий уровень. Выходит, посвященных совсем немного, единицы, максимум десятки. Причем каждый из них упорно держит язык за зубами. Почему так мало? Окажись их много, Фальцфейн не носился бы сломя голову по всему свету. Вспомним Барселону. Старому барону в весьма почтенном возрасте пришлось нанимать чартер и лететь в Испанию. Разбираться с маньяком, который, скорее всего, никакой не маньяк в привычном понимании этого термина. Он не послал секретаря или помощника. Полетел сам. Почему? Кадровый голод? Гадаем на кофейной гуще, покачал головой Славик. В любом случае, пока кто-нибудь из компании Фальцфейна на меня не выйдет и не объяснит, какого дьявола я оказался владельцем сокровища в виде двери и того, что за ней, все наши выкладки и гроша ломаного не стоят. Насочиняли незнамо что. От машины времени до тайных организаций времен Гитлера. С ума сойти. Ты уже ездил на дачу Старушенца и в Репино? Теперь не скоро выберусь, Славик уныло посмотрел в сторону маленькой комнаты. Как его одного бросишь? У меня пока хватает свободного времени, могу помочь. Лучше не надо, мало ли. Знаешь что? Если мужик и впрямь говорит на древнескандинавском, набросай мне словарик. Вот бумага. Самые общеупотребительные слова и выражения. Ну типа, как тебя зовут, сиди смирно, где болит и прочее. Это возможно? Вполне. Я все-таки специалист по германским языкам. Исландский изучала в университете. Заодно покажу тебе два сайта в интернете. Словари. Язык считается мертвым, но определенный круг историков и лингвистов им интересуется. Если проявишь настойчивость и освоишь лексический минимум, через месяц-полтора сможешь болтать со своим найденышем довольно свободно. Полтора месяца? Славик схватился за голову. Нет уж, благодарю. Оклемается и вон отсюда, обратно за дверь. Только для начала следовало бы расспросить, что находится на той стороне. Когда придет в сознание, немедленно звони мне. Постараюсь с ним пообщаться. Трюгви, надо же! Может, ты наконец запишешь номер моего сотового? На следующий день состоялся первый осознанный контакт. Мужик явно шел на поправку. Рано утром попытался встать, чем немедленно разбудил владельца нехорошей квартиры. «Куда?» – переполошился Славик. «Тебе пока нельзя ходить. Черт, где Аленин словарь? Сиди! Сития! Ясно? Сития!» «Нейту сету гирт!» – хрипло сообщил бородатый. Кажется, он совсем не удивился тому, что Славик может говорить на его языке. Посмотрел выжидающе. «Не, Нидур! Не понимаю!» Трюгви хмыкнул, положил здоровую руку в область паха, потом ткнул пальцем в свою ягодицу. «А, в туалет? Очень хорошо, пойдем. Ком? Только медленно и осторожно. Держись за меня!» Спустя 2 минуты выяснилось неприятное обстоятельство. Пользоваться сантехникой гость не умел. Вид унитаза привел Трюгви в ступор. Он явно не представлял, что это за штуковина. Пришлось разыграть целую пантомиму. Показывать, как обращаться и за какую ручку дергать. Трюгви поглядывал на Славика, будто на полоумного, однако довольно быстро уловил, в чем суть. Вернулись в маленькую комнату. Славик вручил бородатому кружку с подогретым куриным бульоном. Сел на стул возле дивана, подумал, взял бумагу с записями и сказал как можно дружелюбнее. Экхейтер Слава. Имя. Нафн. Слава. Слейв? Пусть будет слейв, если тебе нравится. Пей бульон. Дрикке. Потом ложись. Будем руку перевязывать. Славик указал на бинты. Трюгви разразился чинной, неторопливой речью, в которой Славик сразу выделил уже знакомое «дрикке». Похоже, бородатый отдавал должное гостеприимству хозяина и благодарил за более чем скромный завтрак. Проскочило словечко «браут» — «хлеб», записанное вчера Аленой. Пришлось сходить на кухню, отрезать внушительный кусок булки и выдать его Трюгви. «Годр браут», — одобрил гость и впервые улыбнулся. Зубы у него ровные и здоровые, как у американской кинозвезды. Видать, стоматологи на той стороне свое дело знают. Во время перевязки и обработки ран выяснилось, что швы не разошлись, серьезного воспаления нет. Все одно лечение займет минимум 2 недели. Трюгви морщился, но терпел. Не мудрено, процедура болезненная. «Все, отдыхай», — сказал Славик. «Я пока делами займусь». Из утреннего общения с Трюгви следовало 2 вывода. Человек он не вредный и не буйный. В незнакомой обстановке ведет себя спокойно, а кроме того, с ним вполне можно общаться даже с помощью крайне ограниченного словарного запаса. Это дает повод надеяться, что некоторые тайны той стороны вскоре будут раскрыты. Гость должен хоть немного знать о звере и явлении, упорно называемом Славиком тенью. Остается дождаться Алену. Во второй половине дня объявился Серега. Приехал на отцовской машине, выгрузил из багажника 2 темных чехла с ружьями и доставил их Славику. «В субботу или воскресенье», — нетерпящим возражением тоном сказал Серега. «За дверью никто не спросит разрешений на хранение стволов и охотничий билет. Заодно проверим устойчивость страшных дикобразов к калибру 7,62». «Ищешь приключений?» — недовольно буркнул Славик. «Шутки в сторону. Пойми, там опасно, и мы ровным счетом ничего об этой опасности не знаем». «Предлагаешь заколотить дверь досками и забыть о ней навсегда? Сам же первым не выдержишь и полезешь туда на следующий день. Говоришь, опасно? А на питерских улицах, по-твоему, тишь да благодать?» «Не надо подменять понятия. Здешние бандюки, пьяные водилы или просто гопники хорошо нам знакомы и предсказуемы. Ты и я знаем, как вести себя в городе в сложной ситуации». «Очень хорошо. Я погуляю там один, а ты посторожишь возле двери». «У тебя в голове мозги или каша? Если идти, то вдвоем». «Отлично, договорились», — усмехнулся Серега. «Как раненый?» «Пойдем знакомиться». Трюгви принял Серегу с заметным недоверием. Видимо, остерегался незнакомых людей. Славик на варварской смеси русского и исландского попытался объяснить, что это «фриенс», «друг». Гость немедленно споткнулся на имени Сергей, никак не мог произнести. Предложил несколько своих вариантов на букву «С». «Сиги», «Сигват», «Сигар». Остановились на последнем. «Ну и компания», — сказал потом Серега. «Трюгви, Слейв и Сигар. Мороз по коже». «Значит так. Вылазку устроим послезавтра. Наталью оставим в квартире присматривать за нашим приятелем и дверью. Лиса, надеюсь, не сломалась?» Вроде работает. Отлично. Я раздобуду рации. Связь нужна обязательно. Патронов к сайге достаточно. При случае полсотни зверюк положить сможем. Подумай, что еще из оснащения может потребоваться. Славик относился к Серегиной затее без всякого вдохновения, одновременно понимая, что изучение той стороны обязательно следует продолжить. Если исходный тезис о том, что мадам Кейлин по неясным соображениям назначила его хранителем двери, верен, значит необходимо принять хозяйство и получить минимальное представление о его назначении. Рискованно, конечно, но ведь и впрямь. Забыть о существовании двери не получится. Настоящая тайна всегда манит, и старое присловие о любопытстве, которое погубило безымянного кота, становится более чем актуальным. И правда, вдвоем безопаснее. Да и серьезное оружие добавляет уверенности в себе. В пятницу Трюгви начал осторожно изучать квартиру и осваиваться. Теперь он передвигался без помощи Славика, держась левой рукой за стены. С недоумением разглядывал и аккуратно трогал удивительные предметы, начиная от микроволновки и монитора компьютера в гостиной до кранов в ванной. Это потрясающе, но человек с той стороны не имел и малейшего представления о самых примитивных вещах, пока Славик не показал, что и как делать. Трюгви не мог набрать воды из кухонного смесителя, не говоря уже о том, чтобы подогреть чайник на плите или включить свет в комнате. За действиями Славика он наблюдал сосредоточенно, с большим вниманием, пытался комментировать на своем диалекте. Телевизор воспринял с изрядным удивлением. Затем жестом подозвал хозяина дома и начал что-то объяснять, указывая то в сторону изрыгавшего благоглупости ящика, то на зеркало у дальней стены. Надо же, сразу провел верную ассоциацию. Может, Трюгви не настолько дикий, как казалось поначалу? Славика внезапно осенило. Гостю надо показать правильное историческое кино. Вдруг он найдет в нем что-нибудь знакомое. Выбор пал на старый советско-норвежский фильм «И на камнях растут деревья». Историю о викингах, благо диск с записью в наличии. Больше того, звуковую дорожку следует выбрать не русскую, а норвежскую. Происходившее на экране Трюгви потрясло. Он четко обозначил несколько понятных и без перевода понятий. Дреки – корабль, хус – дом. К частенько проскакивавшему слову «конунг» отнесся с уважением и попытался что-то рассказать Славигу о Данир-конунге с именем не то Раерик, не то Рерик, видимо знакомым или просто знаменитым в мире за дверью. Очень сильно переживал во время сцены, когда сошлись в бою два дракара. Было видно, что эта тематика Трюгви близка и знакома. Ведьму из фильма поименовал Годикс Дис и настойчиво демонстрировал Славику висящий на шее пацифик, называвшийся Альгиз. Пришлось лезть в интернет и выяснять, что это такое. Оказалось, 15-я руна скандинавского алфавита, защищающая владельца от потустороннего воздействия и отгоняющая нечистую силу. Получается, свою руну Трюгви тоже получил от ведьмы. Ну и дела. Волшебное зеркало и кино произвели на гостя неизгладимое впечатление. Он и разговаривать начал по-иному. Раньше Трюгви произносил слова медленно, с расстановкой, будто высказывая Славику уважение и стараясь не показаться ему болтуном. Теперь он начал тараторить, дважды хлопнул Славика по плечу здоровой рукой, и, как кажется, вовсе перестал испытывать стеснение и робость. Окончательно принял за своего. Надо будет обязательно поискать другие фильмы на эту же тематику. Пообедали. Чтобы долго не возиться, Славик сделал картофельное пюре с вареной курицей. В процессе чистки картошки Трюгви озадаченно моргал и, наконец, спросил, указав на клубни. «Хват ист!» «Что за диво?» – мол. Помидоров он тоже прежде никогда не встречал и съел дольку томата с солью, только увидев, как это сделал Славик. Вилка для него оказалась диковиной. Пришлось одарить деревянной ложкой, валявшейся в ящике буфета. Этот предмет Трюгви опознал сразу и применил по назначению. Откушав, было непонятно, нравится ему непривычная еда или нет, вылизал ложку, отложил и раскатисто рыгнул. Славик чуть не подпрыгнул от столь могучего звука. Трюби улыбнулся и произнес знакомое. «Годр!» «То есть хорошо!» «Вот и чудесно, что Годр!» — сказал Славик. «Теперь иди спи! Свефан, понимаешь? Пока не выздоровел, незачем столько ходить!» «Свефан так Свефан!» Трюгви молча отбыл свою комнату. «Прекрасно! Я теперь называю спальню его комнатой», — мельком подумал Славик. «Эдак скоро придется думать о прописке». Осталось помыть посуду и позвонить Алене. Услуги переводчика требовались настоятельно. «Привет, Ален! Можешь сегодня заглянуть в гости?» Он пришел в себя. В динамике трубки слышалось мерное гудение. «А, Славик! Извини, забыла предупредить. Ничего не выйдет. Меня срочно вызвали в головной офис, хотя командировка еще не закончилась. Не пойму, зачем такая спешка? Я уже в самолете, через 5 минут взлетаем. Обязательно позвоню тебе из Лондона. Привет, Трюгви!» «Вот черт! Как не вовремя!»